Нередко и мудрствовать особенно не приходилось. Добровольный предатель сам стучался в двери охранки. Азеф в этом отношении отнюдь не был редким исключением. Таким образом, к началу 20 века московским охранным отделением была создана густая сеть секретной агентуры, распространившаяся далеко за пределы Первопрестольной. Что же касалось непосредственно Москвы, то здесь, вне этой сети, не оставалось ни одной сколько-нибудь значительной подпольной организации. Как правило, деятельность каждой из них освещала несколько внутренних агентов, поставляя перекрестную информацию, которая поступала в секретную канцелярию Святая Святых Охранки, и там самым тщательным образом изучалась и разрабатывалась. На основании этих данных составлялись подробнейшие картотеки деятелей революционного движения и вычерчивались всеобъемлющие схемы, на которых воссоздавалась структура организации, прослеживались ее внутренние и внешние связи. Взяв таким образом организацию под колпак, охранка начинала игру в кошки-мышки, нередко очень сложную и запутанную, воздействовала на подпольщиков в нужном направлении, заставляя их предпринимать те действия, которые в данный момент отвечали интересам сыска, время от времени проводила чистку, арестовывая опасных, неуправляемых членов организации, брала под опеку тех, кто, сам того не ведая, способствовал успешной работе внутренних агентов и так далее. В главе 13 «История одного предателя» подробно описывается одна из таких охранных игр, может быть, самая замечательная за всю богатую событиями историю политического сыска в России. Когда, избегая арестов, охранка с помощью АЗЭФа вела боевую организацию эсеров от провала к провалу, убеждая тем самым ее членов в органической невозможности успешного террора в России. После того, как в 1902 году министр внутренних дел Плеве провел реорганизацию системы политического сыска, создав охранные отделения по образу и подобию московского во всех губернских центрах и поставив во главе особого отдела департамента полиции Зубатова, а во главе местных охранок жандармов-зубатовцев, после этого провокация буквально пронизала революционное движение в России, да и не только его. Специальными инструкциями охранникам предписывалось рассматривать внутреннее наблюдение как основной способ борьбы с революцией. И это указание воспринималось не за страх, а за совесть, поскольку вполне отвечало интересам местных руководителей сыска. В результате секретная агентура проникает в подполье и в легальные общественные организации, в тюрьмы, на каторгу, на фабрику и в деревню, в органы печати, в высшие и даже в средние учебные заведения гимназии. Когда после февральской революции в прессе стали публиковаться далеко не полные списки агентов, почерпнутые в архивах охранки, счет здесь пошел не на десятки и даже не на сотни. Конечно, сотрудник сотруднику рознь. И все же нам чрезвычайно важно отметить, что во времена АЗЭФа провокация была явлением массовым и в массе своей противозаконным. На бумаге, в инструкциях, функции секретного сотрудника достаточно ясно и четко ограничивались наблюдением. Активное участие в деятельности противоправительственных организаций